вопрос. Вот в одной из лекций вы рассказывали, что в какой-то момент у Егина может обостриться восприятие через органы чувств, то есть зрение, слух или что-то. В этот момент, когда у него обостряется восприятие, так как поступает большое количество импульсов, да, информации внешней, у него должно быть, наверное, происходить резкое развитие разума или нет? Да, это вопрос важный. Так вот, смотрите. Обычно, когда мы изучаем йогу, нам говорят, то есть мы приступаем к изучению, что йог, мне надо на центр сесть, да? Что йог это такой человек невозмутимый, такой, знаете, такой, как где-то даже себе на уме, но, правда, такой беззлобный, добрый, но, как бы это сказать мягко, немножко с приветом. И главное, такой немножко как бы, ну, не сказать неадекватный, нет, адекватный. Только отмороженный бы я вот такое бы слово бы выбрал. Хотя оно массу других еще значений имеет. И все это так, и действительно человек смотрит на себя, на свои измотанные нервы и думает, о, блин, надо заняться йогой. Чтобы стать таким, значит, этим, спокойным. Вот. И действительно начинает заниматься, но очень часто происходит такая вещь. Чем больше он занимается, тем более раздражительный он становится. Если раньше он что-то не обращал на что-то внимание, то по мере обострения своих чувств он это очень явно начинает видеть. То есть если раньше что-то ему не бросалось в глаза, то начинает бросаться. Если раньше что-то он не слышал, то теперь слышит, там, не чувствовал, чувствует. То есть органы чувств начинают обостряться. И вот такая закономерность, что действительно, прежде чем стать таким невозмутимым, человек проходит стадию сверхчувствительности. Она очень болезненная, эта стадия, чрезвычайно болезненная. И, собственно говоря, многие предписания в йоге, как то вести тот или иной образ жизни, где жить, что есть, с кем общаться, с кем не общаться, они в первую очередь, эти предписания, как раз написаны для человека, который проходит вот эту промежуточную стадию. То есть, иногда могут быть моменты, когда вы рядом с собой не захотите никого видеть. И вообще, чтобы рядом просто физически с вами никто не находился. Будете себя ловить на мысли, что ну, человек рядом находится, а он как вот над вами нависает, вот мешает он вам, и все. Бывает, что какой-нибудь там резкий звук, на который вы раньше не обращали внимания, начинает вас раздражать. Один мне товарищ рассказал, что у него в этот период вот тиканье часов, его просто бешенство, знаете, тик-тик, тик-тик, понимаете? Вот. Кто-то там не видел, скажем, рекламу на улице, не обращал просто внимания, а тут она со всей своей идиотской новизной стала ему вот прям именно в глаза лезть. Итак, по всем органам чувств. И в результате идет внутренний как бы перегрев бедного Егина. И вместо того, чтобы как вот в этих всех, значит, этих благостных этих повествованиях о йогах стать таким белым, пушистым, таким, знаете, с улыбкой, в гирляндах ходить и в белых одеждах, так, излучать бхаву, вот, такое, знаете, спокойствие такое, вот, это умиротворение, и говорить таким елейным, таким, знаете, слащавым голоском, таким, знаете, есть такие. Вот, он вместо этого, наоборот, становится дерганым, нервным, нетерпимым, и с трудом что-либо переносит. Друзья, это определенная плата за первый шаг на пути к пратьяхаре или к способности управлять органами чувств. То есть до этого ваши органы чувств были как дикие звери. Сами себе жили, как кошка, которая гуляет сама по себе, а тут вы начинаете обращать на них внимание, и они начинают вас беспокоить по нарастающей. По нарастающей. Это касается всех органов чувств. Обоняние, осязание, А что у нас там еще осталось? Там зрение, слух, что еще? Вкус. Вот. Но самым ядовитым становится шестой орган чувства. Значит, под шестым органом чувств подразумевается разум. То есть разум – орган чувств, который вынюхивает мысли. И достаточно вам случайно там где-то получить ненужную информацию, друзья. Кто-нибудь там с экрана телевидения ляпнул чего-нибудь. Или там кто-то написал что-нибудь. Или где-то вы что-то услышали. Вот любую информацию, которая идет как бы вразрез с вашим мировоззрением, как вас начинает изнутри буквально трясти от негодования. Понимаете? Вот с этим, кстати сказать, труднее всего бороться. Потому что уши, в конце концов, можно заткнуть, глаза закрыть. Нос тоже закрыть, да? Вот, залезть в скафандр, залезть в скафандр, чтобы вас никто не дотрагивался, там, и уединиться. А вот, знаете, вот с такой, с таким моментом, что, как вам кажется, что-то творится не то, что должно быть, вы практически не сможете сделать даже в одиночестве. То есть, вот столкнулись вы там, да, там, у нас в правительстве там казнокрады, тунеядцы, пьяницы, алкоголь. Ну, знаете, вот, что вот она, коррупция в стране, все. Вы в пещеру залазите, и казалось бы, ну все, нету их, нету, они там, на телевизоре остались, да, вживую, ты их все равно никогда не видел. Вот, и вообще, есть ли они на самом деле. Вот, а вот эта мысль о том, что вот гад, да, вот там этот министр такой себе, или вот он это там премьер, или там еще какой-нибудь, вот это вас начинает мысль разъедать, она начинает быть такой самодавлеющей, и иногда это превращается в такую манию, и это, кстати, известно с древних времен в Индии, потому что, вы что думаете, что только сейчас, что ли, все воруют? Нет. Только сейчас же все приватизируют? Нет. Сейчас же только экономические кризисы? Нет, друзья. Сейчас там фальсификация где-нибудь, в чем-нибудь? Нет, это всегда было. Вот. И всегда бедный Егин, осознавая, как вам сказать, свою причастность к этому и неспособность как-то повлиять, он потом перегревался. Вот. И это та болезнь, которая очень тяжело лечится. Вот здесь неоценима помощь учителя, гуру, с большой буквы, наставника. Значит, неоценима помощь друзей на пути своем йоговском, те, кто с вами также изучают йогу. Неоценима помощь вот единомышленников, потому что может, знаете, как понести? Ой-ой-ой. Ой. Вас Бог знает, куда может занести. Потом просто сами будете удивляться, где вы оказались. Поэтому вот и даются, кстати сказать, эти все наставления о том, что вы должны правильно фильтровать все, что вам поступает. Начиная от еды, заканчивая потоками информации. Потому что эти потоки информации неконтролируемые, они вас могут выбить из равновесия. Но если в дальнейшем вы справитесь с этим, а по сути дела разотождествитесь со своими органами чувств, а на высшей стадии разотождествитесь с процессом мышления, то есть вы как бы сами по себе, ваши мозги сами по себе, ваши эмоции сами по себе, то постепенно эта жесткая хватка начнет ослабевать. Что же касается вашего вопроса о развитии разума, то есть насколько вот это вот, насколько ваш разум будет оттачиваться, да скорее будет оттачиваться не ваш разум, а ваш, если все нормально пойдет, а ваши какие-то духовные качества, такие как милосердие, сострадание, всепрощение и так далее. Потому что вы поймете, что если эти факторы, как всепрощение, милосердие и сострадание, в свою личную вселенную не ввести, вы просто сгорите. Просто Знаете, если вы не научитесь прощать даже тех, кого вы ненавидите, от вас мало что останется. Вот. Поэтому в первую очередь развивается более важный фактор, чем разум. Некая духовная интуиция. Но еще раз, это очень опасный путь, потому что, не дай бог, найдется какой-нибудь там лжепророк, так он же из вас террористов делать начнет. А вы будете с бомбами, с чувством выполненного долга взрывать там, убивать. Вы почитайте историю дореволюционную, как эти все наши революционеры. Кибальдич, там, кто там у нас там, Вера Засулич была. Ну, все те, кто были еще, знаете, помните, да? Нет, декабристы белые пушистые по сравнению с тем, что потом началось. Декабристы что, вышли, постреляли, их поперевешали, пересажали, все успокоились, да? А тут же нет, тут же целые там фабрики по производству динамита там напротив полицейских участков стали делать. Это ж, ну, вы почитайте эти народные воли там, ну, все вот эти вот их. Друзья, история России, ну, очень интересна на самом деле, да, то есть мне такое впечатление, что здесь у нас уже много чего было. Вот, и узнайте, кто были эти люди. Кто взрывал этих генерал-губернаторов, там, бомбы под царей кидал? В общем-то, люди очень интеллигентные, очень духовные, я бы даже сказал, потому что одно время, знаете, так вот такая вот антипиар пошел, типа, да это все были придурки, сумасшедшие, там, да если бы это было все так, как бы просто жить было. А там ведь была масса достойных людей, у него один Кибальдич еще стоит, помните, да, его в камеру посадили. Приговорили к смертной казни, а он реактивный двигатель изобрел, опережая Циолковского на сколько-то там, не знаю, там, десятилетий, понимаете? А в послании к этому, когда он там, его посадили, значит, все, и он очень разумно объяснял, почему он пошел на этот шаг. Что, не потому, что я там злой, а потому, что, ну все, должна эпоха смениться, а вы мешаете, я вот вас решил динамитом убрать. Ничего личного, знаете, ты просто стал на пути эволюции, да? Вот, поэтому вот как бы, это опасный путь, друзья, им злоупотребляют всякого рода секты, религии, если честно, злоупотребляют. Да, значит, поэтому, смотрите, важнее не разум, потому что разум, кстати сказать, тоже очень обостряется. Ну, представьте, вы как там, Кибальдич, там, негодуете против самодержавия. Конечно, знаете, у него разум как работал? Говорят, он научился делать динамит так, что там все потом профессора удивлялись, как это он в кустарных, значит, дома на кухне догадался, значит, до того, чего там светило не могли сделать. То есть с разумом все в порядке будет. Другой разговор, что разум может очень сильно подвести в этом отношении. Так, еще вопрос.